Южная Индия, штат Карнатака. Здесь в 1995 году индийский исследователь Регер Тайер обнаружил в местном храме загадочный и очень древний фолиант. Его возраст — 1500 лет. Таинственный документ рассказывал о странном летательном аппарате, который много столетий назад неоднократно появлялся в районе Бомбея, наводя ужас на жителей города. В рукописи говорилось, что этот необычный объект перемещался по воздуху при помощи двигателей, работающих на солнечной энергии. Расшифровка записей свидетельствовала, что аппарат предназначался не для межпланетных полетов, а для путешествий в атмосфере Земли. Регер Тайер обратился за разъяснениями к настоятелю индуистского храма, который поведал, что текст манускрипта передается летописцами из поколения в поколение на протяжении нескольких веков. Более того, в святилище бережно хранили небольшую глиняную табличку. На ней был изображен летательный аппарат, внешне напоминающий современные самолеты. Единственное отличие – очень короткие крылья, которые располагались ближе к хвостовому оперению. Настоятель храма передал Айеру точную копию этой таблички, только сделанную из дерева и расписанную с помощью техники ронга-ронга. Невероятно! Письменность ронга-ронга – это иероглифы острова Пасхи. Как она оказалась в Индии? В конце 20-го столетия такие же таблички были обнаружены в Южной Африке, Китае и США. Что пытались изобразить художники древности? Почему загадочные дощечки и глиняные послания в буквальном смысле разбросаны по всей планете? Кому они адресованы? Истинное предназначение древних артефактов по-прежнему остается загадкой. Тайное и неизведанное.